Глава 5. Вскочила с места, уже готовясь рвануть на нее, с Верой: «Если поднажму, еще успею». Версент остановил меня всего одной фразой: «Тебе нужно встретиться сегодня со всеми четырьмя подозреваемыми и намекнуть, где ты будешь после работы, скажем, в 18:00 вечера». Я замерла, насторожившись, а напарник, убедившись, что я его внимательно слушаю, кратко пояснил, кого и куда именно нужно послать, заманить. «Хорошо, сделаю», — выдохнула и, наконец, покинула кухню, чтобы через пару секунд вылететь из дома пульсаром. Когда выбегала из калитки, то едва не столкнулась с главной сплетницей района, миссис Медоум. Судя по тому, как эта пышная дама радостно ухнула, ее ничуть не огорчило то, что она едва не плюхнулась в лужу. Напротив, могу поклясться воную, эта почтенная Матрона планировала усадить Ирен Ирсен уже этим вечером, а еще качественно подмочить мою репутацию и наставить на ней побольше пятен, ибо я ее бесила хотя бы тем, что была самостоятельной. А тут такой повод для пересудов. Девица поутру в попыхах выскочила из дома холостяка. Сплетни про это не просто пойдут по району, разлетятся. Хотя, если не давать повода для оных, то появятся и без него. Достаточно просто быть молодой, не замужем и самой зарабатывать на жизнь в век, когда всем правят мужчины. Так что, выкинув из головы мисс, которая, мягко говоря, не очень остра умом, поэтому ей необходимо регулярно точить лясы, я поспешила к остановке, ощущая, как бешено колотится сердце. И не от волнения, и даже не от бега, от кофе. У Версента он получился почему-то невероятно крепким, так что сейчас в моих жилах текла не кровь, а неразбавленный и без сахара черный напиток для постельного экзорцизма. Общественный вагончик подошел быстро, так что я ввинтилась в него, чтобы спустя полчаса спрыгнуть на мостовую проспекта. Столица привычно жила утренней суетой. Торговцы раскладывали товары, извозчики понукали лошадей, а где-то вдалеке звенел колокол, отсчитывая время, время которого у меня уже не было. Влетела в здание мастерской за полминуты до опоздания. Вахтер зыркнула на меня неодобрительно, но, удивительное дело, задержку в табеле не отметила. То ли мне улыбнулась удача, и я попала на хорошее настроение привратницы, то ли она вчера так впечатлилась моим трудоголизмом, что сделала сегодня послабление. В любом случае, успела. Теперь можно дойти до своего места и передохнуть. Ударение на последнем слове было вариативным, ибо помимо работы над проектом, меня в мастерской ждал и убийца, которого я должна была найти и пригласить на свидание. И желательно, чтобы то по итогу состоялось не у меня со смертью, а у преступника с законниками. С такими мыслями я подошла к собственному столу. Шкатулка, с которой все это и началось, стояла на привычном месте. Теперь, глядя на нее, я знала ответ на вопрос, как вляпаться в смертельную заварушку. Просто сделать маленькое доброе дело. Перевела взгляд с ларца на чернильницу. Пищее перо, стопку чистой бумаги, те стояли там, где им и полагалось, расчеты лежали в выдвижном ящике, заклинание на котором, похоже, было не тронуто. Но в первую очередь я обратила внимание не на это, а на то, что рабочее место Буковски пустовало. Значит, есть время собраться с мыслями и обдумать услышанное от некроманта. Со Стефаном мы не были близкими друзьями, скорее приятелями, но уже это позволяло попросить его об одолжении. Только чтобы просить, нужно сначала найти мага. Вопрос — где? Задумалась, припоминая. Кажется, перед тем, как меня едва не расплющило цилиндром от магпромходки, Бруковский упоминал, что закончил с расчетами и отправляется домой пораньше. Ради этого и шкатулкой попросил воспользоваться. А это значило, что сейчас он, скорее всего, в экспериментальных цехах. При мысли о последних по спине пробежал озноб. Именно там на меня и было совершено первое покушение. Невольно ощутила, как при мысли о том, что придется отправиться в ангары снова, подрагивают кончики пальцев. Страх, бессознательный, Тот, что все это время прятался в тени, выпустил свои щупальца. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы совладать с ним. Я даже прикрыв глаза и медленно-медленно выдохнув, повторила мысленно, как мантру, фразу. «Ирен, тебе нужно просто быть внимательной и осторожной, очень осторожной, тогда ты будешь еще и живой». А после распахнула глаза, готовая отправиться за Стефаном, и перед моим столом стоял мрачный, как сама преисподняя, Норрис. В первый миг мне показалось, что из зала кто-то в раз украл весь воздух, запихал его в мешок и нагло спер, потому как дышать мне от испуга было решительно нечем. Блондин, как всегда, идеально выбритый, в безупречном камзоле с серебряной вышивкой, буравил меня взглядом, будто готовясь швырнуть смертельным проклятием. «Ирен?» — мужской голос прозвучал требовательно, с плохо скрываемым гневом. «Кто был этот мужчина, с которым ты вчера пришла в храм?» Мне показалось, я ослышалась. «Что?» Я приготовилась обороняться. Даже создала под столом защитный боевой аркан, готовясь тем отразить удар. Ибо уже успела увериться, меня пришли убивать. А оказалось, ревновать? В последнее верилось настолько слабо, что никак. Совсем никак. И плетение я убирать не подумала. «Какой еще мужчина?» — приподняв одну бровь, невозмутимо уточнила я. Тон мне удался, стервозный, невозмутимый. Кажется, на него ушли все мои силы. Хорошо, что я сидела в этот момент, иначе ноги бы точно подкосились. Я бы грохнулась на пол, разбив тем самым себе голову. Версенту — план по изобличению преступника, а Норрису — мечту прикончить меня самому. Если, конечно, убийца именно он. Хотя вероятность его невиновности сейчас стремилась не просто к нулю, а к отрицательным значениям. Вот только пока он не приставил нож к моему горлу, обвинения ему не предъявишь. Как говорят некроманты, не пойман, не труп. Так что единственное, что мне осталось, — играть в ревность. Или это была попытка Франта выяснить, кто такой брюнет? И не из-за него ли я еще возмутительно жива? Потому иронично улыбнулась мрачному щеголю. «Твой ход, золотой мальчик!» Норрис медленно обвел пальцем край стола, глядя мне прямо в глаза. «Не притворяйся, Ирен. Я видел, как ты вчера в храме сидела с каким-то типом во время мессы. И ладно бы просто сидела. Ты с ним переговаривалась, словно вы встречаетесь!» Он произнес последнее слово так, будто это было ругательство. В груди ёкнуло. «Демоны! Версента раскрыли!» «Ах, это!» — я поморщилась, сделав вид, что, наконец, вспомнила, о ком идет речь. «Это мой старый знакомый, и еще по академии мы учились на параллельных потоках». Норрис резко наклонился, уперев ладонь в стол. Я ощутила флёр мужских благовоний, гвоздика, имбирь, раздражение. «Не нужно меня обманывать», — прошипел он. «Я вокруг тебя уже который месяц хожу, намекаю, зову на свидание, а ты...» «А я что?» Прищурившись, подалась вперед и уперла свободную руку локтем в столешницу так, чтобы подбородок опустился на ее кулак. Теперь наши лица с блондином оказались на одном уровне, близко. Так что расстояние между нами было не больше 10 дюймов. Вторую ладонь доставать и не подумала. Вдруг Норрис за спиной тоже держит нож, и даже не фигурально. В воздухе запахло статикой, будто перед грозой. По коже пробежали искры так, что волоски на теле вздыбились. Это бесновалось внутри, моя магия. «А ты делаешь вид, будто ничего не замечаешь. Если это всего лишь твой знакомый, как ты говоришь, сходи со мной на свидание». Вот так, прямо в лоб. И кто тут кого в ловушку заманивает? Во рту стало так сухо, что захотелось сглотнуть. Но я сдержалась. Не показывать страха, не показывать слабости, не показывать, что я что-то знаю. Все эти «не» бились в моем сознании, и я резко втянула магию боевого плетения в ладонь и откинулась на стуле. Сейчас меня не будут убивать, только пудрить мозги. Но от любовной горячки у меня уже была отличная прививка. Версент постарался. Хотя за игру Франта в ревность я бы поставила превосходно. ибо подготовился Норрис на славу, даже об обосновании своего поведения позаботился. А что, со стороны все выглядело вполне логично? Богатый присыщенный мальчик ради забавы пару месяцев назад положил глаз на новенькую коллегу и хотел еще и руки, чтобы ими и опрокинуть девицу на кровать, заниматься горизонтальной анатомией. Только девица возьми и не проникнись обаянием банковского счета аристократа. Его это явно задело за живое. И заполучить меня для Франта стало делом принципа, причем блондина настолько разобрал азарт, что он пошел ва-банк. Идеальная история для сторонних наблюдателей. И, если что, для дознавателей. А для меня сойдет и просто симулировать влюбленность. Вот только кто сказал, что игра в чувства — это моноспектакль? Хорошо, свидание значит свидание, — легко согласилась я. Настолько легко, что блондин даже опешил. «Ты серьезно?» — выдохнул Норрис. «Вполне. Но почему?» — непонимающе протянул Франт. Я поняла, рано согласилась. Теперь придется выкручиваться и уже самой искать подходящее объяснение своему поведению. А ничего нет для мужика логичнее, чем женская стервозность. На нее-то я и уповала. И насмешливо, словно это была моя стратегия, довести Норриса до состояния охотничьего азарта, когда он ничего уже не видит, кроме своей цели, произнесла. «Видишь ли, нам в академии всегда говорили, что кратчайший путь до цели — это прямая. Ты сказала о своих чувствах прямо. Я прямо на них ответила. Правда, ведь проще без намеков и без нарочитого игнорирования он их». «Так ты все понимала и специально», — почти прорычал Норрис. Из его носа разве что пар не шел. «Вот это накал страстей. Как все ярко, эмоционально, отрепетировано до последней детали, реплики и форс-мажоров. Похоже, от сделки по черному монолиту блондин получит не просто большие, а очень большие деньги, раз при его состоянии так старается. Хотя, а вдруг нет у него уже ничего? Прокутил все со своими щегольскими замашками. Тогда быстро поправить финансы можно только вот так, приторговывая гостайной». Буйное воображение понесло меня в новые гипотезы, и это было самой большой проблемой. Тяжело размышлять о политическом и глобальном, когда нужно изображать личное и эмоциональное. «Я этого не говорила», — невинно улыбнулась я, тем давая понять. «Не говорила, но еще как подразумевала». «А ты, Ирен Ирсон, куда интереснее, чем кажешься на первый взгляд». «О да, я полна тайн», — отозвалась в тон Норрису и добавила. «А ты можешь их разгадать только после работы. Не хочу, знаешь ли, чтобы по мастерской пошли слухи», — протянула и выразительно глянула в сторону, как бы намекая на сплетников. «Я освобожусь ближе к 7, так что давай встретимся в 8, и не у проходной, а, скажем, в парке Труди, там есть тихая, темная, липовая аллея». «Аллея?» — хмыкнул щеголь. «Как-то слишком просто для такой изысканной девушки. Может быть, личный кабинет в ресторации?» «А вот и ловушка», — промелькнула мысль. «И как от нее отделаться? Если начну настаивать на аллее, Норрис заподозрит неладное. Но и соглашаться на его вариант тоже нельзя. Может, тогда площадь Мористо? Оттуда отличный вид на набережную и закат?» Проигнорировав предложение блондина, произнесла я, специально называя людное место и тем давая блондину выбор без выбора. «А ресторация увольте, я на диете». Вот так, чисто по-женски, объяснила свой выбор. «Следишь за фигурой?» — хмыкнул Норрис. «В первую очередь за языком, чтобы не ляпнуть чего, а во вторую — за тобой, скользкий тип», — подумала я, но вслух сказала другое. «Нет, у меня с фигурой доверительные отношения, а вот со сплетниками не очень». Едва это произнесла, как вспомнила языкатую миссис Медоум, на мнение которой я совсем недавно плевала с высокой колокольни. Но аристократу-то это знать не обязательно. Так что продолжила гнуть линию девицы, хоть и слегка развратной, но при этом блюдущей реноме. «В зале могут быть мои знакомые, и не просто быть, но и обратить внимание, что я поднимаюсь к кому-то одна, в личный кабинет. А на открытом воздухе мое реноме моя репутация будет вне подозрений». «Тогда Парк», — быстро согласился Норрис, не желая упускать шанс перевести наши отношения в горизонтальную плоскость. Такую горизонтальную, при которой кладут наивных девушек как в постель, так и в гроб. «Я буду ждать». Последние слова Норрис протянул с придыханием, наверняка думая, что его голос звучит многообещающе и соблазнительно. Но, увы, как бы ласково ни говорил мужчина, если он хочет при этом тебя убить, очароваться тяжело. Когда блондин ушел, я еще некоторое время задумчиво смотрела ему вслед, побарабанила пальцами по столешнице. В том, что преступник, этот щеголеватый блондин, сомнений почти не осталось. Но напарник настоял на том, что пригласить стоит всех, потому что его уловку, увы, на бис не повторишь. А это значило, что нужно было встретиться сегодня еще с тремя. Со Стефаном, Мартой Ульбрихт, выпивохой Маффером, и если последних двух еще нужно было поискать, то добраться до Бруковски труда не составляло. Главное — пересилить страх. Решительно выдохнула, пытаясь справиться с последним, и пошла в цеха. Двор между ними и основным зданием я пересекла стремительно, петляя, будто заяц. Казалось, что меня держат на мушке. Хотя наверняка убийца придумал что-то иное, но от подспудного чувства опасности эта разумная мысль не избавила. Лишь оказавшись в ангарах, выдохнула. Правда, реши преступник действовать в мастерской, повторив покушение на бис, какая бы ему была, по сути, разница, прикончить меня на открытом воздухе или под куполообразным сводчатым потолком? «Ирен, без паники. Это не твой последний день в магомеханике». Сжала пальцы так, что ногти врезались в кожу, оставляя лунки полумесяцы. Боль отрезвила, загнав страх обратно в самый темный угол сознания. А я же стала заглядывать в цех за цехом. И спустя полчаса Бруковский таки обнаружился. Он стоял у одного из верстаков, крутя в руках болванку импульсного ротора, что-то бормоча под нос и сверяя данные энергетической матрицы, встроенной в деталь с записями расчетов. «А вот ты где!» — излишне радостно и громко выпалила я. Мой голос прозвучал в пустой мастерской так резко и слегка кровожадно, что Стефан вздрогнул, взмахнул руками, выронил болванку, та упала на пол с лязгающим звуком, а сам артефактор, выпучив на меня глаза, словно я была призраком, выдохнул. «Ирсен, меня чуть не догнал сердечный приступ. Но ты ведь оказался шустрее и смог от него удрать», — уточнила я, виновато улыбнувшись испуганному приятелю. «Но за тобой мне все равно не угнаться. Ты чего здесь, а не на больничном?» Круглые очки Бруковски съехали на кончик его носа, а губы сложились в немое «О». «Работа сама себя не поработает», — фыркнула я, поднимая болванку. «Да и на восстановление мне дали всего 3 дня. Вместе с выходным», — уточнил Кучерявый. «Угу, вместе с ними». «Да, щедрость и забота шефа не знают границы жалости к законам логики и целительства», — проворчал Стефан и огорченно протянул. «Знал бы, что ты сегодня выйдешь, захватил бы еще один бутерброд». «Вот кто о чем, а приятель о еде. Только сегодня мне от Бруковски нужна была пища не телесная, а для размышлений и подозрений».